Глава 18. Просыпалась я нехотя. Липкий сон всеми своими невидимыми щупальцами цеплялся за мое сознание, обещая еще больше приятных грез с участием князя. И я малодушно сдавалась, пока рядом не раздался незнакомый женский голос. «Иномерянка Маргарита, вставайте, скоро подадут завтрак в общей столовой». Тут уже никакому сну меня было не удержать. Выделившийся в кровь адреналин заставил резко сесть, распахнуть глаза и испуганно вскрикнуть. «Вы кто?» Стоявшая рядом с моей кроватью девушка ничуть не смутилась, дежурно улыбнулась одними губами и присела в выверенном книксоне. «Матильда, ваша новая горничная», — представилась она. А я только теперь рассмотрела ее форменный костюм. Темное строгое платье с кипенно-белым передником. Такое носила вся замковая прислуга, но я все еще с подозрением смотрела на новую помощницу. После вчерашнего происшествия все виделось в несколько пугающем свете. Да и девушка явно была драконьего происхождения. А у меня с ними отношения не сложились еще в самом начале, когда пришлось самостоятельно искать вазу и землю для семечка. Так что блондинка не вызвала во мне и капли тех теплых чувств, что приносила с собой искренняя и веселая Камилла. Сейчас бы мне точно не помешала ее поддержка. Вздохнула я про себя. По душе тупым ножом прошло очередное осознание потери. В итоге новенькой я ответила сухим кивком и решила подняться. Спустила ноги с кровати, коснулась голыми ступнями мягкого ковра, и тут меня догнало еще одно осознание. Я не помню, как раздевалась и ложилась в кровать. Все воспоминания о вчерашнем дне обрывались на ощущении поцелуя. Они и сейчас обожгли губы, стоило лишь оживить их в памяти. А вслед за этим пришла паника. «Кто снял с меня платье?» «Матильда». На вдохе позвала я горничную и осторожно спросила. «Как давно вы тут?» Сердце замерло в ожидании ее ответа. Я заступила на службу, как и положено, в 6 часов утра. Я судорожно вцепилась в край одеяла из последних сил, борясь с желанием залезть под него и никогда больше не вылезать. Эритар меня раздел. Кошмар! И как теперь ему в глаза смотреть? Что-то не так? Деланно озабоченно спросила Матильда, вглядываясь в мое лицо. Страх, что о случившемся ночью узнает еще кто-то, экспрессом пролетел по сознанию, заставив меня взять себя в руки. «Все хорошо, я умываться», — протараторила я в ответ и сбежала в ванную комнату. Жаль, от себя сбежать было нельзя. В груди пекло от смущения и чего-то еще, до сегодняшнего дня мной неиспытываемого, поэтому и название ему я не знала. И даже холодная вода, которую я плескала себе в лицо, потушить это пламя не могла. Вот зачем он это сделал? Извращение какое-то. Мог бы просто оставить меня так, как есть. Возможно, тогда я бы не так хорошо выспалась, но это было бы правильно. А теперь... А что теперь? Внезапно задумалась я, глядя в зеркало и ставя на паузу свою истерику. На мгновение в голове воцарилась тишина. Я смотрела себя с ног до головы и решительно махнула рукой в отрицательном жесте. А ничего, не буду об этом думать. Нижнее белье осталось на мне, а оно в местных реалиях выглядело скромнее полностью слитного земного купальника. Все стратегические зоны остались более чем прикрыты, а Эритар, он меня и совсем без одежды не лапал, так что вряд ли позволил себе что-то больше, чем вытряхнуть меня из платья и укрыть одеялом. Здравое рассуждение достаточно быстро приглушило мой эмоциональный фонтан, и спустя пару минут я вышла обратно в спальню, где меня уже ждала киборг Матильда. И как только ей удавалось одинаково безжизненно улыбаться. Талант. «Я подготовила вам на выбор 3 платья». Указав на кровать с разложенными поверх покрывала нарядами, проговорила она. Я задумчиво уставилась на практически одинаковые, достаточно сдержанные светлые комплекты одежды. Все, что их различало — оттенок и расположение кружева. Заметив мое замешательство, горничная решила пояснить. «Их так много, потому что я не знаю, какие вы еще не надевали в свет, а какие надевали достаточно давно, чтобы можно было надеть их вновь. Я не уверена, что моя предыдущая коллега соблюдала правила сортировки одежды по времени ношения, ибо среди вечерних платьев заметила пару для дневной носки. Говорила Матильда с ровной безликой интонацией, словно констатируя ничем не выделяющийся факт. Но мне стало все равно обидно за свою подругу. Я на мгновение недовольно поджала губы, а после холодно сообщила своей новой помощнице. Камилла делала все как положено. И как надо было мне. Сегодня надену бежевое с голубыми бантиками. В конце указала я на ближайшее, которое действительно еще не надевала. «Как скажете, иномерянка Маргарита». Легко согласилась со мной горничная и подхватила обозначенное мной платье. До этого я и не задумывалась, что надеваю на каждый день. Этим ведала Камилла. И, оказывается, это немало значило. Благодаря ей я ни разу не опозорилась, надев подряд одно и то же. Снова стало тоскливо так, что запекло глаза от грозящих навернуться слез. А впереди ждал завтрак, на котором нельзя было потерять лицо. Мне требовалось успокоиться. Вот и не торопилась я отходить от зеркала, делая вид, что расправляю кружева на широких рукавах, что доходили до сгиба локтя. «Господин Трантар оставил для вас успокоительное». Раскусив мои страдания, напомнила Матильда и протянула мне уже знакомый пузырек. Поблагодарила ее все тем же молчаливым кивком и быстро приняла содержимое флакона. По телу от желудка растеклось приятное тепло, притупляя грусть и все прочие эмоции. Но ровно до следующего замечания представленной ко мне девушки. «Я заметила, что ваш цветок совсем маленький. У той же госпожи Альвирель уже практически распустилась туманная роза. По заверениям Эльвиры, ее личной горничной, росток поливают 3 раза в день самой чистейшей водой из родников». Я обернулась в сторону объекта обсуждения. Торчащий из небольшого цветочного горшка кустик с резными листочками и маленьким бутоном на задохлика не походил. Но укол вины, что плохо слежу за питомцем, я все же ощутила. Я посадила его чуть позже, чем остальные. Оправдалась я, подходя ближе и подхватывая горшок. Постараюсь поливать его чаще. После чего вместе с ним отправилась на выход, подальше от нравоучительных речей и других добродетелей новой горничной. На мой побег от вездесущей Матильды обернулся крахом. Девушка без каких-либо вопросов последовала за мной. А когда я остановилась в надежде, что служанка отправилась по своим каким-то делам и пройдет дальше, она повторила мой маневр. «Все-таки преследует». Сделала я вывод и обратилась к горничной. «Я знаю, где столовая, провожать не требуется». «Непрестанное сопровождение, личный приказ его светлости», — отрапортовала она. И мне нечего было противопоставить этому железобетонному доводу, только силой вдохнуть, а на выдохе развернуться и продолжить свой путь. При этом я по-прежнему чувствовала необъяснимый дискомфорт. Не привыкла я, чтобы за мной кто-то ходил след в след. «Еще Эдельвирс с невестами впереди», — подметила я и недовольно поморщилась. Никого из них видеть не хотелось. Тем более в очередной раз выслушивать двусмысленные речи и придумывать грамотные ответы. А у меня, между прочим, еще не все сладости на вечер готовы. Столовая в другой стороне. Раздалось сзади очевидное от Матильды. «Знаю», — в тон ей откликнулась я, не меняя намеченного маршрута. «Буду признательна, если сообщите господину Эдельвирсу, что я решила пожертвовать завтраком ради успешного прохождения своего личного испытания. И если он безмерно желает выпить чаю в моей компании, я всегда буду рада видеть его на кухне». Горничная в ответ промолчала, продолжив следовать за мной. Правда, чуть позже остановила попавшуюся навстречу служанку, которая куда-то несла корзину с бельем. Я тормозить не стала, лишь краем глаза заметила, что моя новая помощница уверенно забрала у собеседницы ее ношу и начала что-то говорить. Надеялась ли я сбежать от навязанного конвоя? Совсем чуточку из-за врожденной вредности — да. Получилось ли? Нет. Горничная за считанные мгновения преодолела разделявшее нас расстояние и бесшумной тенью продолжила идти за мной. Слишком бесшумной. Пугающей. Если раньше я свою глухоту могла оправдать лежащей на полу плотной ковровой дорожкой, что поглощала звук шагов, то сейчас со всей четкостью поняла, что по округе разносится стук только от моих туфель. Я покосилась на ноги девушки. Туфли на ее ступнях мало походили на бесшумные тапочки. В голову стремительно полезли важные, но явно запоздалые мысли о ниндзя, способных незаметно подходить к жертве на расстоянии удара, о неудачном покушении на меня, о заговорщиках, которые мечтают устранить конкурентов своей фаворитки, и о том, что стоило пойти на завтрак. Впрочем, последнее мало что дало бы. Наверняка у горничной имелось оправдание на любой случай, кроме... К Эритару надо идти. Его же якобы приказ. Вот пусть и объясняется. Я покосилась на свою тень и задумалась. Позволит ли она в очередной раз мне сменить маршрут, когда вокруг так удобно безлюдно? И не прикончит ли потом, когда поймет цель моего маневра? Ждать и гадать нервов, несмотря на успокоительное, у меня не хватало. Лучше потом извинюсь, если не права. Крепче перехватив цветочный горшок, я резко остановилась и развернулась, замахнувшись. Метила Матильде в голову, но та словно заранее почувствовала мои намерения. Легко перехватила мой метательный снаряд, а вслед за ним и обе мои руки. Я гулко сглотнула, наблюдая, как на лице лжегорничной вновь появляется ее фирменная змеиная улыбка. «Все?» «Мне понести ваш цветок?» — ровно спросила девушка. «Что?» — просипела я, не поверив своим ушам. Мало ли, какие слуховые галлюцинации перед смертью бывают, но драконица заверила. «Я с радостью понесу ваш цветок, иномерянка Маргарита». И руки мои из своего захвата выпустила, чтобы удобнее перехватить горшок. Я тут же отступила от нее на шаг. Девушка же осталась на прежнем месте, ничуть не изменив выражение лица. «Ну, точно киборг. Но убийца ли?» Мелькнула в моей голове мысль, и я пошла ва-банк, заявив. «Ты ведь не горничная». При этом я бросила мимолетный взгляд в сторону. Ближайшая дверь была далеко. А вот до еще одной вазы допрыгнуть шанс был. «Не понимаю, о чем вы?» — вполне ожидаемо откликнулась Матильда. «Я обучалась у лучших личных помощниц, которые находились в окружении женщин княжеского рода. И несколько дней назад я бы ей безоговорочно поверила. Но мир драконов каждый раз учил меня подозрительности. Последний урок был особенно жестоким». «Я так и поняла», — протянула я, делая еще один маленький шажок в сторону будущего оружия. «Ваза, которую вы планируете вручить мне, вам нужна для пересадки?» На первый взгляд невинно уточнила девушка, но я уловила весь пугающий подтекст и тут же замерла, с опаской косясь на нее. Она же читала все мои мысли, но при этом не спешила от меня избавляться. «Почему?» «Не уверена», — промямлила я. «Тогда, может, стоит уточнить этот вопрос у господина Эдельвирса?» Неожиданно предложила совершенно точно не горничная. «А может, сразу у князя?» Ухватившись за ее слова, пытливо поинтересовалась я в ответ и все же взялась за край фарфорового изделия, стоявшего в нише. «Как пожелаете». Легко согласилась Матильда и протянула руку за новой ношей. «Тогда пойдем, Конец моей фразы потонул в раздавшемся сзади грохоте. В один миг Матильда оказалась рядом, прижала меня к стене и развернулась в сторону шума, закрыв меня собой. На ее вскинутой вперед руке замерцали синевой, едва заметные тонкие нити. Правда, они почти сразу потухли. Матильда небрежно тряхнула кистью и отошла на шаг, вернувшись в прежнее положение. Я же так и осталась стоять у стеночки, ошарашенно глядя на свою... «Защитницу?» «Шеф!» — раздался со стороны недавнего грохота радостный возглас Шорна, вырвав меня из стопора. «Наконец-то вы тут!» Парень вылез из кучи коробок, которые, судя по всему, сам и уронил, вытаскивая со склада какую-то большую бадью. «Тут происходит форменный саботаж», — продолжил он распаляться на пути к нам. «Кто-то вынул ночью крем из охлаждающего шкафа. Он упал!» Заново его взбить не получается. Молотые орехи присвоил себе Эдирк, чтобы его жареный петух в темечко клюнул. Говорит, не знал, не предупредили, не подписано. Передразнил вора мой подручный. А я слушала и пыталась унять дрожь в руках. Успокоительное оказалось недостаточно сильным, чтобы справиться с внезапным всплеском адреналина. Я ему пообещал глаз на седалище натянуть, но это делу-то не поможет, поэтому вот. Завершил парень, демонстрируя свою находку. Большая перемалывалка. Орехов точно натрем быстро. Я коротко кивнула. Хотела попросить дать мне время, чтобы прийти в себя. Но Матильда решила ответить за меня. Иномерянка Маргарита присоединится к вам сразу после встречи. «Встреча подождет», — перебила я ее, «иначе мы не успеем сделать нужное количество конфет. Розы целы?» «Целы», — заверил Шорн и печально вздохнул. «Только они и готовы». «Уже полбеды», — успокоила его как могла, хотя сама мечтала оказаться под чутким подчинением Эритара. Но эту мысль отогнала от себя усилием воли. «Справлюсь сама». Вдохнув поглубже, я забрала цветочный горшок у Матильды и сказала ей. «Спасибо, я все поняла». И, не дожидаясь ответа, двинулась следом за Шорном на кухню. Удивительно, но спустя пару мгновений я снова ощутила полное спокойствие. Возможно, неустанно следующий за мной личный телохранитель так влиял, но за работу я принялась с уверенностью, что способна свернуть горы. Для начала хотя бы кремовые. Будучи уже опытными, мы с ребятами слаженно лепили, месили и создавали. Матильда при этом стояла немного в стороне, лишь наблюдая. Правда, в обед она напомнила мне про полив цветка и еду, как и положено хорошей помощнице. А после и вовсе потребовала оставить изготовление орешков на парней и заняться подготовкой к балу. Я сопротивлялась как могла. Хотелось лично довести процесс готовки до конца. Но к горничной подключились и ребята. «Шеф, иди уже прихорашиваться», — потребовал Дриг. «А то конфеты будут красивее тебя. Непорядок», — поддержал его Шорн. Я в сомнениях поджала губы. «Ну, хотя бы еще 10». Договорить мне не дали. Парни уверенно забрали у меня форму для орешков вместе с тестом для вафель. А Матильда одним неуловимым движением стянула с меня фартук и вручила цветочный горшок. Ничего не оставалось, как сдаться на их милость». «Тогда лепите их идеальными», — потребовала я и вместе с Матильдой отправилась к себе. Не зря. Несмотря на то, что моя помощница хорошо знала свою работу и не теряла ни минуты на раздумья, мой торжественный образ был закончен за минуту до выхода на объявленный Эдельвирсом сбор в общей гостиной. Сегодня мне предстояло блистать в ярком алом платье с золотой вышивкой. Роскошное. Из плотной ткани оно буквально вынуждало держать спину еще прямее, а подбородок выше. И да, в подобном броском наряде я оказалась единственная. Девушки выбрали нежные светлые оттенки с серебристым или золотым отливом. Альвирель так вообще не стала изменять себе, представ в очередном, еще более роскошном образе туманной невесты. Глядя на нашу компанию, можно было подумать, что сейчас состоится массовая свадьба. И только я, приглашенная гостья, особая. Мысленно, не без ядовитого сарказма, хмыкнула я. Правда, тут же поспешила затолкать проступившую в душе горечь обратно в глубину и напомнила себе о кондитерской. Пусть остальные сублимируют будущую церемонию бракосочетания, а будущей владелице популярного заведения просто жизненно необходимо привлекать внимание. Так что улыбайся, Маргарита, потребовала я у себя, заученно растягивая губы. «Драконы это любят». «Надо же!» — протянула Альвирель, недобро прищурившись в противоречие моим мыслям. «А я понадеялась, что вы так и останетесь в естественной для себя обстановке среди прислуги». «Странно, что вы все еще не вознеслись к богам», — в тон ей ответила я. «Сходите на досуге в храм. Тут столь идеальной девушке точно не место». «Жалкая попытка», — припечатала блондинка и, приблизившись, доверительно склонилась ближе. «Этот бал уже расставил всех нас по местам. Чтоб тебе было понятней, поясню. Пока ты занималась стряпнёй, я составляла список гостей и курировала рассылку приглашений. Этим традиционно занимается княгиня. А ты и дальше будешь лепить свои никчемные конфетки для коней, потому что никто больше их есть не станет». Заделали меня это? Не особо. лишь пробудило легкое раздражение, которое отлично прочищало мозги и позволяло соображать с удвоенной скоростью. Поэтому в ответ я лишь шире улыбнулась и также доверительно проговорила для Альвирель. Не припомню, чтобы Эритар и гагукал, и горцевал. А сегодня на балу подадут те сладости, которые он выбрал лично. Особенно ему понравились шоколадные. «Никто даже близко не подойдет к твоей стряпне», — едва не плюнула ядом драконица. «А те, кто подойдут, оставят самый нелестный отзыв. Я об этом позабочусь, благо сегодня меня будут окружать друзья и знакомые». А вот это уже была угроза посерьезнее, учитывая, что драконица сама подбирала публику на мероприятие. Подговорить всех вряд ли она сможет, но большинство вполне. У нас на земле есть поговорка: «Друзей держи близко, а врагов еще ближе». Помни об этом, подруга. Последнее слово я выделила особенно, намекая, что буду за ней следить. А еще предстояло подумать, как бы сработать на опережение и накормить большинство своими сладостями прежде, чем мне подгадит Альвирель. «Рад, что вы все в сборе», — прерывая нашу беседу, бодро проговорил вошедший в комнату распорядитель. «У нас как раз есть немного времени на быстрый инструктаж». Советник выглядел максимально собранным. По мне, он скользнул безразличным взглядом. И порадоваться бы, что старик наконец-то потерял к моей персоне особый интерес, но вместо этого я ощутила иррациональный укол обиды. Снова пришлось с собой бороться за улыбку и хорошее настроение. «Итак, для начала хочу вас обрадовать. На мероприятии в личном сопровождении вы нуждаться не будете и можете чувствовать себя привычно свободно». «А можно не надо?» — умоляюще прозвучало в моей голове. Охрана в лице Матильды меня вполне устраивала. Но, видимо, личный телохранитель был дорог только мне, потому что остальные девушки согласно закивали с широкими улыбками. А Альвирель не удержалась от комментария. «Прекрасно, что расслабиться сможем не только мы, но и наши гости. Да и кто-нибудь мог решить, что княжеская стража не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности, а мы все прекрасно знаем, что это не так». «Естественно, госпожа Альвирель», — улыбнулся блондинке Эдельвирс, вот только интонацией его голоса можно было воду заморозить. Впрочем, драконицу это не смутило, а распорядитель продолжил вводить нас в курс дела. «Торжество будет состоять из двух условных частей. Первая — официальная. Во время нее вы все будете стоять слева от тронного возвышения, приветствовать гостей и ждать появления князя. После его светлость в своей речи объявит гостям о вкладе каждой из вас в организацию бала и о предстоящем по окончанию торжества голосовании. Как только начнутся танцы, вы будете вольны проводить свое время, как посчитаете нужным. Вопросы?» «Можно ли пригласить князя на танец?» — тут же поинтересовалась Альвирель. «Нет», — расстроил ее Эдельвирс. «Князь сам пригласит вас, если вы вызовете у него такое желание. Насколько помню, в составленном госпожой Немидой расписании первый танец — полонез приветствия. Князь участия в нем не принимает. А вам его пропускать я не советую. Отличная возможность показать себя жениху со всех самых лучших сторон». На это предложение Альвирель ответила лишь сдержанным кивком. Мне же захотелось вернуться в свою комнату, ибо я даже вальс знала условно. Как-то не свела меня жизнь с бальными танцами. Радовало только то, что распорядитель не обязал, а посоветовал принять участие в вытаптывании танцпола. Правда, это не отменяло косых взглядов, которые обязательно будут, когда невесты отправятся показывать себя со всех сторон, а я останусь стоять одиноким тополем. От одних только мыслей об этом становилось неуютно. «Гадость!» — хмуро про себя констатировала я. «Драконья!» Но одеваться было некуда. Пришлось собрать всю волю в кулак и мило улыбаться, пока нас выстраивали, как на витрине, рядом с тронным возвышением. Даже на богатое убранство с бантами и свисающими с потолка стеклянными бусами, от которых расходились радугами отблески света, я не обратила должного внимания. Банально оказалось некогда. Каждый из приглашенных считал своим долгом пройти мимо невест с приветственными кивками. При этом высокопоставленные драконы рассматривали меня так, словно я зебра среди белых медведей, а после отправлялись обсудить увиденное с друзьями. У меня кожа зудела от всеобщего пристального внимания. Я несколько раз успела пожалеть, что согласилась надеть яркий наряд, когда рядом раздался знакомый мужской голос. «Отлично выглядите, уважаемая Маргарита!» «Господин Трантар!» Выныривая обратно в реальность, вполне искренне обрадовалась я. Хоть одно знакомое и ненадменное лицо. За это я была готова простить лекарю недавние шуточки на тему моей покладистости подчинению Эрритара. «Все благодаря вашему успокоительному», — ответила я на комплимент лекаря. «Не льстите зелью», — довольно улыбнувшись, отмахнулся мужчина. «Тогда мне ничего не остается, как принять ваш комплимент». Милостиво согласилась я. «Надеюсь, что и приглашение на танец вы тоже примете». «А я очень надеюсь, что вы не будете заставлять меня позориться». Чуть тише проникновенно попросила я и пояснила. «Я не знаю местных танцев». «Какое ужасное упущение со стороны Эрритара! Он был просто обязан обучить вас», — покачал головой Трантар. «При первой же возможности ему на это укажу, чтобы исправил». «Не стоит отвлекать князя от куда более важных дел», — быстро отговорилась я. «Сегодня я с удовольствием побуду в рядах зрителей, а к следующему балу обязательно подготовлюсь». «Вы вселили в меня невероятную надежду. Буду тогда ждать следующего праздничного сборища. А сегодня желаю вам хорошего вечера, уважаемая Маргарита, и не буду более отнимать у других гостей возможность с вами пообщаться до начала торжества». Дракон коротко поклонился в знак прощания, и я же присела в коротком книксоне, а спустя некоторое время оказалась в компании госпожи Розалинды и ее мужа. Любительницу цветов очень волновал растущий у меня в горшке росток. Когда она услышала, что бутон еще не распустился, пообещала завалить меня советами, как ускорить его цветение. Вслед за ней своим вниманием меня почтил господин Грастарт со своей женой. Их еще на обеде заинтересовали технологии моего мира, и они ждали возможности еще раз спросить о них. После были несколько высокопоставленных драконов и драконец, имена которых я смутно помнила, но неожиданную доброжелательность с их стороны прочувствовала очень хорошо. В итоге я не заметила, как моя улыбка из вымученной вначале превратилась во вполне искреннюю. Ей я и встретила вошедшего в зал Эрритара. Князь был одет в темный камзол с изысканной золотой вышивкой, которая украшала его широкую грудь и края рукавов. Костюм сидел на нем как влитое, подчеркивая крепкую, но в то же время изящную фигуру. А выверенный модельером узор добавлял нотку роскоши и благородства к образу мужчины. Волосы князя были аккуратно уложены и собраны в низкий хвост на затылке, а глаза светились проницательностью. Весь его вид говорил о высоком статусе, достоинстве и уверенности в себе. Это притягивало взгляд и уже не отпускало. Я смотрела на приближающегося туманного дракона, напрочь позабыв обо всем и бессовестно любуясь им. Поэтому не сразу поняла, зачем стоящая рядом Ариадна требовательно дергает меня за руку. Обернувшись к ней, увидела, что девушка уже опустилась в положенном поклоне, в отличие от меня. Книксон. Присела в поклоне самой последней, когда до окончательного порицания со стороны местной аристократии оставались считанные секунды. «Спасибо». Одними губами поблагодарила я брюнетку и смущенно виновато добавила. «Забыла». Та ответила лишь понимающей улыбкой. И мы вновь переключили свое внимание на князя, который взошел на пьедестал и обернулся к гостям. Повелительный жест его светлости разрешил всем разогнуться, после чего Эрритар заговорил. «Рад всех приветствовать в этом зале. Сегодня мы собрались на необычном мероприятии. Его организацией занимались всем вам уже хорошо известные участницы отбора. Приглашение, которое получил каждый из вас, творение госпожи Альвирель». Блондинка, принимая порцию посвященных ей оваций, сделала шаг вперед и растянула губы едва ли не до ушей. Аплодировали ей громко, явно выказывая поддержку. Украшением зала занималась госпожа Ариадна. Разницу в уровне рукоплесканий не оценил бы только глухой. На этот раз гости были более сдержанными. Впрочем, и всех последующих девушек оценивали примерно одинаково. Также сегодня вам выпал шанс попробовать угощение, сделанное лично нашей особой королевской гостьей и намерянкой Маргаритой. В конце обозначил Эрритар. Я, как и все, вышла из общего строя и, получив свою не самую большую порцию благодарности от гостей, вернулась обратно. Так что мне предстояло очень постараться, чтобы накормить всех своими сладостями. Пока я прикидывала план своих дальнейших действий, Эрритар продолжил говорить. Мне довелось оценить вкус сладости еще во время подготовки, и я уверен, что никто из вас не будет разочарован. В попытке сдержать вспышку радости, я с силой сцепила руки в замок и позволила себе лишь шире улыбнуться. Ведь после такого замечания обгадить мои конфеты осмелится только самый рьяный сторонник Альвирель, а таких при всем ее желании вряд ли наберется больше 50. И следить за блондинкой не придется. Надо при первой возможности поблагодарить Эрритара. Поставила я мысленную галочку, а князь тем временем завершил рассказывать о голосовании в конце мероприятия и о том, что буквально на днях он представит всему Гальдару новую княгиню. У меня от такой новости аж сердце неприятно зашлось. Но я поспешила себя одернуть и сосредоточиться на мысли, что скоро закончатся мои мучения, и можно будет вплотную заняться кондитерской. Но до этого светлого момента мне еще предстояло пережить бал и кавалеров, желающих меня пригласить. Когда я отказала первому, он сразу переключился на стоящую рядом Ариадну. Когда мне руку протянул второй, я не просто отрицательно покачала головой, но еще и отступила назад, чтобы потом незаметно утечь в сторону фуршетных столов, которые пока не пользовались популярностью. Там я сделала вид, что пришла проверить конфеты, а после подхватила бокал с шампанским, намекая окружающим, что танцевать не намерена. Тем временем зал наполнила торжественная медленная музыка, под которую пары шагали то по прямой, то по кругу, то степенно кружились, то меняли партнеров и непременно приветствовали друг друга поклонами. Но была часть гостей, в основном старшего возраста, которая внимательно наблюдала за молодежью. Я тоже смотрела за происходящим, как за увлекательным и очень красивым представлением. Даже в какой-то момент ощутила легкую обиду на саму себя за то, что не могу стать его частью. Впрочем, эту мысль я быстро отогнала, ибо пришлось озаботиться побегом от очередных кавалеров. Во время перемещения по кромке зала я очень удачно наткнулась на госпожу Розалинду. Драконица-судовод быстро взяла меня в оборот, подготовив за время нашей разлуки десяток уточняющих вопросов о моем цветочке. Пока я отвечала дотошной госпоже, она не забывала водить меня от одной компании своих знакомых к другой, при этом покровительственно придерживая за локоток. В итоге мы оказались окруженные ее благородными подругами, не менее любящими растения. Они заваливали меня советами. Я же в ответ их всех накормила своими конфетами. Сладости им понравились настолько, что одна из женщин даже взмолилась. «Уважаемая Маргарита, пообещайте, что мы не в последний раз пробуем эти чудесные угощения». По завершении отбора его светлость обещал мне помочь открыть собственную кондитерскую, где я всегда буду рада вас видеть. Заверила я ее, а мысленно уже потирала ладошки, чувствуя свой неминуемый успех. Настроение мое улучшалось с каждой минутой. Особенно этому способствовали комплименты моим кондитерским шедеврам. Все шло по плану, а душа пела. Хотелось поделиться этими эмоциями хоть с кем-то. И, к моему счастью, Эрритар решил покинуть свой пьедестал и отправиться в народ. Самое время высказать ему свою благодарность и напомнить о помощи с просчетом сметы на открытие кондитерской. Уверенно решила я, и, распрощавшись с госпожой Розалиндой и ее знакомыми, двинулась навстречу князю. Вот только меня опередили. Вездесущая Альвирель подплыла к туманному повелителю, когда мне до него оставалось 10 метров, и о чем-то стала ему рассказывать. Я на мгновение замешкалась. Откуда-то вылезло писклявое напоминание, что влезать в чужой разговор некультурно. Но я быстро его удавила. Блондинка подобным точно бы не заморачивалась. А с чего я должна? Тем более я шла к князю по делу, в отличие от нее. Но только я собралась продолжить путь, как дорогу мне заступила Ариадна. Улыбка на лице девушки едва держалась, так и норовя превратиться в грустный изгиб. Драконица судорожно вцепилась в мою руку и со страдальческими нотками попросила: «Маргарита, помоги мне, пожалуйста, мне срочно надо выговориться». И быть стервой — это отдельный талант, которым я не владела. Не смогла я отмахнуться от почти плачущей девушки. «Что случилось?» — тихо поинтересовалась я, перехватывая ее за кисть. «Все плохо». Едва не всхлипнула она и тут же нацепила кривоватую улыбку для проходящей мимо пары аристократов. «Давай не тут». Я в ответ лишь вздохнула и покосилась на князя, который до сих пор стоял ко мне спиной и о чем-то разговаривал со светящейся счастьем блондинкой. Пришлось успокоить себя тем, что успею поговорить с мужчиной позднее и пойти вслед за Ариадной. От зала мы отошли на приличное расстояние, прежде чем девушка толкнула одну из дверей и затянула меня в небольшую гостиную. Как только деревянное полотно наглухо отрезало нас от всех прочих, драконица порывисто развернулась и заревела. «Это просто ужасно. Они все недовольны. Мало им, видите ли, диванов. А они сюда сидеть пришли или танцевать. А вот уединенные зоны им зачем? Скажи!» Я несколько растерялась от такого потока страданий. «Не знаю, и я вообще не сильна в организации балов. Зажиматься по углам им негде», — сама себе ответила невеста. А я почему-то представила, как Эритар зажимается по углам с Альвирель, и мрачно поддержала. «Пусть в другом месте зажимаются. Им тут не дом терпимости». «Вот, и я так считаю». Тут же Риана согласилась со мной брюнеткой и подалась вперед, обнимая. «Спасибо, что пошла со мной». В первое мгновение я растерялась от такого открытого проявления чувств, но потом все же ответила на них взаимностью. «Жаль, что вчера в коридоре погибла горничная». Неожиданно тихо и с издевкой хмыкнула Ариадна. «Что?» Я вздрогнула от пробежавшего по коже неприятного холодка и попыталась отстраниться, чтобы заглянуть девушке в лицо. Но она сжала объятия сильнее. «Что слышала?» Вместо пояснений усмехнулась невеста. «Между прочим, это был очень дорогой артефакт, но ничего». Вслед за холодом по телу пробежали зудящие колючки, и внутренности огнем обдало. Я судорожно хватанула ртом воздух. Нечто подобное я уже чувствовала, когда горела в кабинете Эритара. Вот только тогда это ощущалось не столь остро. «Что ты сделала?» Хотела спросить я, но подавилась очередным вдохом и поднимающимся из глубины жаром. Пришлось в очередной раз проделывать дыхательную гимнастику и стараться успокоиться, чтобы не допустить собственного воспламенения. Хотя бы не сейчас. «Ух ты!» Тем временем восхитилась Ариадна, отойдя от меня на пару шагов. «Дар в тебе с каждым разом все сильнее. Я ведь всего лишь сняла блокировку. И как удачно, что сила тебе не подвластна». Я снова попыталась хоть что-то сказать, но для этого оказалось еще слишком рано. Поднимающиеся волны жара глушили голос, и все силы уходили на самоконтроль. Правда, Ариадна вполне самостоятельно справилась с заполнением возникшей паузы. «Тебе интересно, как мне это удалось?» Самодовольно поинтересовалась она и покрутила на пальце кольцо с внушительным сапфиром, любуясь украшением. «Фамильный раритет от тетушки Граданы пригодился как никогда. Многое может нейтрализовать, хорошая защита. И никаких возмущений в защитном поле замка не создает, ибо изначально воспринимается как безвредный. Замечательная вещица». Захотелось выругаться, но слова сорвались с губ болезненным стоном от резкой ломоты во всем теле, как при гриппе, только раза в два сильнее. Колени дрогнули, заставив распрощаться с идеей добежать до Эритара. Оставалось надеяться, что князь сам почувствует примененную ко мне магию и придет на помощь. Думать об ином исходе было опасно для душевного равновесия. Мне же требовалось как можно дольше сохранять спокойствие. Вдох. Выдох. И вместе с ним я смогла выдать короткое. «Зачем?» «Ты мешаешь», — охотно проговорила драконица. «Победить должна Альвирель». Я удивленно уставилась на брюнетку. «А что ты так на меня смотришь?» — фыркнула она. «Я за князя не хочу выходить, но папочке требуются влиятельные связи при дворе. Пришлось найти себе надежную замену. Благо, наша туманная красотка тоже не просто так пришла на отбор. У ее отца просто гигантские долги, которые выкупила моя семья. Да-да, можно не иметь благородных кровей и воспитания, как у знати, но обладать большими деньгами. Теперь Альвирель сделает все ради нас. А я, так уж и быть, уступлю ей титул и, наконец-то, буду свободна и счастлива». Вот вам и простая девушка Ариадна, которая с трудом разбиралась в столовом этикете. Стерва и интриганка похлеще упомянутой блондинки. Но мне нельзя было об этом думать и нервничать. Пришлось сделать еще несколько медитативных вдохов-выдохов, прежде чем перейти к другому, более важному вопросу. «Как ты узнала про мой дар?» «Не узнала. Мы догадались». С улыбкой охотно протянула невеста. «Твоя встреча с Граданой была не случайной. Когда тебя унес конь, я передала весточку отцу, а тот дал знак нашей родственнице, что у нее появился шанс отомстить князю. Конечно, мы планировали, что она просто тебя прибьет. Но она задумала что-то свое. Папочка, следивший за вами в лесу, предположил, что мстительная бабка вложила в тебя предсмертный сюрприз. Мне оставалось только понять, какой. Альвирель великолепно вывела тебя на эмоции, и мы получили подтверждение, что дар у тебя есть, и управлять им ты не можешь. Я надеялась, что воздушный молот активирует твое пламя снова, но он неудачно попал на твою горничную. Впрочем, после ее смерти ты опять чуть не потеряла контроль, и если бы не князь, мы бы уже радостно отмечали твои похороны. Значит, остается лишь чуть подкорректировать план, снять блок и подождать, когда сила тетушки сама тебя испепелит». «Ошибаешься», — криво усмехнулась я, продолжая удерживать себя на тонкой грани равновесия. «Возможно». Не стала переубеждать меня Ариадна и недовольно прищурилась. «Но тебе в любом случае не выйти отсюда на своих двоих». «Ой, да», — наигранно спохватилась она, уже развернувшись к двери. «Не переживай. Эритар не придет тебя спасать и не будет долго по тебе страдать. Вряд ли вообще будет. Пока мы тут беседуем, Альвирель активно его обольщает. И у него нет шанса не ответить ей взаимностью». «С чего бы вдруг?» Резче, чем планировала, откликнулась я. Держать себя в руках становилось все сложнее. Тем более, когда начинают давить на больные мозоли. Магия моментально откликнулась болезненной вспышкой на кончиках пальцев. Пришлось сцепить зубы и вновь искать точку равновесия. Я знала, что нельзя вестись на слова драконицы, но... давалось это с трудом. «Скоро Эритар придет, и им все обломится. Да, он ведь не мог не почувствовать, что его блокировку сняли. Или...» И нельзя мне было представлять довольного Эритара в компании Альвирель. За секунду пламя с кончиков пальцев добралось до плеч. И оно не было, как в первый раз, теплым и безопасным для кожи. Жгло, словно я руки в костер сунула. Я инстинктивно попыталась сбить языки пламени, при этом старалась дышать ровнее, чтобы успокоиться и не позволить панике окончательно мной завладеть. Но воздух неумолимо заполнялся запахом горелой ткани, а помощи так и не было. «Говорят», — благодушно начала рассказывать Ариадна, — «среди туманных дракониц есть единицы, обладающие даром не просто подчинения, а обольщения. Если такая женщина захочет покорить мужчину, он сам не заметит, как упадет к ее ногам, свято веря, что это он сам так решил. И знаешь, я склонна верить, что это правда. Вспомни, как он смотрел на Альвирель на конюшне. Мне на мгновение показалось, что отбор закончится прямо там». Ариадна все говорила и говорила, а у меня перед глазами встала картина, как Эрри Тар общался с блондинкой. И я не могла отмахнуться от этого. Оно било, как снайперский выстрел, в самое больное место. То, которое я пыталась прятать даже от себя. И да, можно сотню раз заверять себя, что все это глупость, что надеяться нельзя. Но здесь и сейчас мне было больно. Больно от осознания, что всегда найдется кто-то лучше, талантливей, идеальная стерва. Злость всегда была идеальным катализатором для подаренного мне граданной пламени. Оно взвелось вокруг, завладев мной полностью и заставив заверещать от охватившей агонии. Я перестала видеть и слышать. В голове царило безумие. И от этого было уже не спастись. Я взмолилась, чтобы тьма быстрее забрала меня в свои объятия, лишь бы все прекратилось. И она услышала меня.